Самолет прибыл ближе к полуночи, и дома я оказалась уже поздней ночью. Наплевав на возможное Машкино ворчание, сразу же позвонила ей. Ее мобильный был отключен, домашний телефон не отвечал. Я поехала к ней, но дома не застала, что неудивительно, раз она не ответила на звонок. Битый час слонялась под ее окнами, то и дело возвращаясь к квартире. Ключей у меня не было, я их потеряла месяца три назад, а новое заказать так и не собралась. Домой вернулась уже под утро, и, несмотря на крайнее беспокойство, вскоре уснула, проспав часов до 10. День был воскресный, и звонить Машке на работу смысла я не видела. Позвонила на мобильный, затем на домашний, а потом отправилась на ее квартиру, понимая всю бесперспективность этой затеи. Явно ведь предстоит болтаться в ее дворе, пока она там не появится или сама не позвонит. Я шла мимо газетного киоска, по привычке взглянула на издание, вывешенное в витрине, и обомлела. С первой страницы вечерки на меня смотрела Машка. Не знаю, где они взяли фотографию, фотографии было лет пять. Машка выглядела на ней жалким воробушком, на которого какой-то кретин вылил ковш воды. Испуганная, с больными глазами она смотрела на меня, и все вокруг. Ее лицо, газетный киоск и улица начали кружиться в бешеном танце. Я не понимала ни слова из того, что было написано под фотографией. Из оцепенения меня вывел женский голос. «Вам плохо?» — заботливо спрашивала киоскер, прильнув к окошку. Я попросила газету, плюхнулась на скамью неподалеку и стала читать. Смысл прочитанного дошел не сразу. Я по нескольку раз читала одно и то же предложение, возвращалась взглядом к фотографии Машки, и все, что успевала понять, к тому моменту разом исчезало из памяти. Я смотрела на ее лицо и начинала реветь, жалко всхлипывая. Все же мне удалось успокоиться, и смысл статьи наконец-то дошел до меня. Если верить человеку, подписавшемуся П. Карасев. Машка убила своего шефа. Случилось это в среду в 9:30 утра. Неужели кто-то способен верить в такую чушь? Хотелось заорать мне. Но людям, которые шли мимо, было наплевать и на мои слова, и на газету с Машкиным лицом на первой странице. Вчерашние новости мало кого занимают. А новости были такие. Машка состояла в любовной связи со своим шефом. Человек семейный, он вскоре начал ею тяготиться и дал Машке отставку, но почему-то не уволил. В этом месте Карасев сделал предположение, что Машка его шантажировала, собираясь сообщить жене об измене благоверного, а у супруги проблемы с сердцем. Но, насколько я знала, у мадам Угловой проблемы с печенью. Своего муженька она считала ничтожеством, открыто появлялась везде с любовником, и меньше всего на свете ее интересовало, как проводит время благоверный. Очень трудно мне было представить ее безутешной вдовой, хотя, может быть, и правда рыдает дни и ночи напролет. Но не это меня сейчас интересовало. Итак, в среду в 9:20 утра Машка вошла в кабинет своего шефа, а в 9:30 раздались два выстрела. Сбежались граждане со всего этажа и обнаружили душераздирающую картину. В кресле, уткнувшись лицом в стол, Углов с развороченной выстрелом головой и в нескольких шагах от него Машка с пистолетом в руках. Оружие принадлежало Углову, и хранил он его тут же в верхнем ящике стола. При виде граждан Машка впала в буйство, кричала что-то нечленораздельное, но оружием никому не угрожала. Мало того, поспешно отшвырнула его подальше от себя, а потом попыталась выпрыгнуть в окно. Явившаяся по звонку милиция внятных ответов на свои вопросы не услышала. Присутствующие сошлись во мнении, что Машке необходим врач. Так она оказалась в психушке. Карасев зря времени не терял, Машкину биографию изучил основательно и не преминул упомянуть о судимости и о лечении от наркотиков в одной из клиник. Портрет был законченным. Неуравновешенная девица, которая пристрелила любовника, узнав, что он ее бросил. Банальная история. Если бы любовник не являлся одним из заметных представителей областной администрации. Разумеется, господин Углов не мог не знать о прошлом своей секретарши. В противном случае неясно, куда смотрела служба безопасности, заметил автор. Далее-то он статьи менялся, шло сухое перечисление фактов, было произведено два выстрела, в грудь и в голову, оба смертельные, пули, выпущенные из пистолета, принадлежащего Углову, что подтвердила экспертиза. Стреляли с очень близкого расстояния, свидетели утверждали, что одежда и даже лицо Машкин забрызганы кровью. Ни в кабинете, ни в приемной никого, кроме нее и жертвы, не было. Истерика лишь подтверждает Машкину виновность. Ее состояние до сих пор далеко от нормы. Давать показания она отказывается. Вот и все. Я прочитала статью еще раз. Как бы убедительно ни звучали доводы автора для других, я-то знала, Машка не могла убить Угловы. Не могла выстрелить в человека в упор, даже если он умудрился довести ее до бешенства. Чем, интересно? Дурацкими придирками? Она к ним давно привыкла. И уж ее точно бы не взволновало его решение дать ей отставку. Скорее, она бы вздохнула с облегчением. Машка Углова не убивала. Именно это мне предстояло доказать другим. Забыв про осторожность, я позвонила Рогозину по мобильному. «Вернулась?» — спросил он вместо приветствия. «Надо встретиться», — сказала я. И через 20 минут мы сидели с ним в Семеновском парке, точно двое влюбленных. Погода мало располагала к отдыху на природе, а мое настроение тем более. «Что произошло?» — хмуро спросила я, тряхнув газетой, которую продолжала держать в руках. «То, что я предсказывал», — ответил Рогозин не спеша, глядя куда-то поверх берез, росших напротив. Углов давно не устраивал господина Долгих, и тот поспешил от него избавиться. «Кому понадобилось подставлять Машку?» «Подставлять?» — переспросил он. «Вы ведь не думаете, что она в самом деле...» Я не успела договорить, Рогозин весьма выразительно пожал плечами. «Надеюсь, что нет, хотя...» «Полозов умеет убеждать людей. Я не верю, что это она». «Естественно. Я бы на вашем месте тоже не поверил. Не трудитесь убеждать меня в том, что я могу ошибаться. Лучше давайте подумаем, как найти настоящего убийцу». «Настоящий убийца мне хорошо известен. Это господин Долгих. И его причастность к убийству Углова, а также и нескольким другим, я и собираюсь доказать». «А Машка?» Он вроде бы удивился. «Сейчас мы все равно не сможем ей помочь. Вы знаете, где она?» «В психиатрической больнице в первом отделении проходит интенсивную терапию. Ей колют всякую дрянь, чтобы она превратилась в идиотку. А вы хотели бы, чтобы ей кололи то, к чему она давно пристрастилась?» «Вы мне поможете?» — резко спросила я, а он усмехнулся. «Я же сказал. Я сейчас не об этом. Вы поможете мне вытащить Машку?» «Как? Взять больницу штурмом? На тот случай, если вас такая идея посетила, предупреждаю. Охрана там не хуже, чем в тюрьме, да и найти Марию будет непросто. Так что шею вы себе свернете, а ей не поможете. Но если вы даже каким-то образом смогли бы, что дальше? Вы должны понимать, и она, и вы сразу станете мишенями». «Что же делать?» «Работать», — вздохнул он. «Притворять в жизнь намеченный нами план. И когда...» «А Машка будет оставаться в психушке?» — не выдержала я. «Поверьте, больница — это самое безопасное место для нее на сегодняшний день. Мы ей не поможем, то есть мы можем помочь, лишь действуя строго в рамках закона». Он еще что-то говорил, но я его не слушала. Меня переполняло отчаяние, а еще злость. Я была уверена, останется Машка в психушке или переместится в тюрьму, для Рогозина значения не имеет, у него собственные планы. И Машкина трагедия, по большому счету, его не волнует, а если и волнует, то только как возможность зацепить Долгих. Пытаясь найти выход, я позвонила Рахманову. Он был в зоне недосягаемости и пребывал там весь день. Вечером я позвонила ему домой, и каждый раз срабатывал автоответчик. Я поехала к нему на квартиру, уже догадываясь, что все мои труды напрасны. Консьерж мне дверь не открыл, заявив, что Рахманова нет дома, хотя я увидела свет в окнах его квартиры. Рахманов не желал со мной встречаться, но я с маниакальным упорством стремилась к этому и утром появилась в его офисе. На входе меня остановил охранник и вежливо попросил удалиться. «Сволочь!» — в бессильной злобе пробормотала я и заняла позицию рядом с конторой Рахманова. Но он так и не появился. Надеюсь, ему пришлось спускаться по веревочной лестнице, чтобы избежать встречи со мной. Время шло, я ничего не знала о Машке и не могла ей помочь. Это сводило меня с ума, и только тихим помешательством можно объяснить тот факт, что на следующий день я отправилась к Нику. Он обретался в казино, раскладывал пасьянс в задней комнате, меня встретил счастливой улыбкой. «Глазам не верю, что это ты». совершенно ослеплен твоей красотой. А какой загар! Как там на Канарах? Погода не подкачала? Я плюхнулась на диван рядом с ним и потерла лицо руками. Ник, отбросив в сторону карты, с любопытством за мной наблюдал. Потом вздохнул, поднялся и спросил серьезно: «Водки хочешь?» «Давай», — кивнула я. Он налил две рюмки, одну подвинул мне. «С возвращенницем», — хмыкнул Ник и выпил. Я тоже выпила, поморщилась, а он скроил несчастную физиономию. «Ты разбиваешь мне сердце. Я желал бы видеть тебя счастливой, и что? Сплошные душевные переживания. Что, кинул тебя твой Цицерон? Говорил тебе, папу-то слушать надо. Папа жизнь прожил, его на фуфу не разведешь. Ладно, не грусти. Никуда сладкоголосый от тебя не денется, я же тебя знаю. Если мужик сразу не сбежал, значит, кранты. Ты ж вроде наркоты. Три раза попробовал и, считай, втянулся. Так что явится Цицерон, как ни в чем не бывало, и будет любить тебя пуще прежнего. Прислушивайся к папулиным советам, и начнешь из него веревки вить. И все будет в шоколаде. Еще налить? Нет. Зря. Водка хорошая. А доживу до пенсии, перейду на коньяк. Начну посиживать в кресле качалки перед камином и потягивать благородные напитки. Красота! С трудом представляю тебя пенсионером, вздохнула я. Совершенно напрасно. Лишь бы Господь сподобил дожить. И чем ты будешь заниматься? Стану разводить цветы, с серьезной миной ответил Ник. А что? У меня всегда была тяга к прекрасному. Папаша мой очень розы уважает. Приму эстафету. Что поделаешь, наследственность? Буду ковыряться в саду, куплю панаму с дырочками, чтоб темечко не пекло. Стану пить чай со старушками и записывать рецепты малиношного варенья. Ты сам-то в это веришь, не удержавшись, съязвила я. Когда как, добродушно ответил Ник. Должна же быть у человека мечта. Вот и мечтаю о пенсии. А ты о чем? Ладно, не отвечай, я и так знаю. Мечтаешь увидеть папу в гробу и как можно скорее. Только нервы мои сердечные волнуешь такими глупостями. Хоть бы головенкой подумала, но куда ты без меня? Ник, что с Машкой? — тихо спросила я. А что с Машкой? — вроде бы удивился он. Лежит себе в психушке, к кровати привязанная, апельсины жрет. Каждый день по 3 килограмма отсылаю, чтоб вся в витаминах была. Ее держат связанной? — стиснув руки, спросила я. Ты зачем пришла? — резко спросил Ник, и я вздохнула. «Кому мне идти? Скажи на милость». «О!» — поднял он вверх указательный палец. «Пробило! Дошло, наконец! Блудная дочь! Поцелуй папу в темечко! Только он о тебе и думает!» «Кто стрелял в Углову?» — спросила я. «Тебе-то что за разница? Знакомец наш стрелял, а кто конкретно, не твоего ума дело?» «А Машка что с ней?» «Машка твоя дура, одна извилина, и та от наркоты фактически прямая. Дядя должен был в большой печали застрелиться. Мы для него и причину подготовили, для достоверности большой-пребольшой проигрыш в казино. Конечно, причина так себе. Я нашим даже выговор сделал, что работают без огонька, но все-таки лучше, чем ничего. И как раз в тот момент, когда Углов стрелял себе в голову, в кабинет входит твоя Машка. Без стука, заметь, что говорит о ее дурном воспитании». И начинает вопить: характер-то у твоей подружки склочный. Короче, Углов шмальнул себе еще и в грудь для убедительности, и сунул пистолет Машке в руку. А что бедняге было делать? Ситуация-то внеплановая, а работают одни дилетанты. Скоро специалиста, чтоб мог собрата укокошить, без сучка и задоринки днем с огнем не сыщешь. Как тут на пенсию уходить? Надо ковать кадры». Ну, в общем, на Машкины крики народ понабежал, а у нее единственная ее извилина вдруг заработала, и она поняла, как скверно выглядит, вся в крови, да с пушкой в руках. Ну, тут необходимо отдать должное твоей подруге. Не зря я на нее тратил силы и время. Другая принялась бы вопить, что был в кабинете еще человек. Он-то такой сякой Угловой укокошил, а потом мне пистолетик в руки вложил, а сам через лоджию в соседнюю приемную, которая в тот момент была абсолютно пуста, и где дверь заблаговременно оставили незапертой, смылся. Но Машка о человечке ни слова. Вопила отчаянно, в большой печали, что вляпалась, но все не по делу, буйствовала, и отправилась в психушку. Ну, тут уж я быстренько подключился. «Ты можешь говорить серьезно?» — не выдержал я. Его тон доводил меня до бешенства, но я вынуждена была смирить себя, и в моих словах было больше сожаления, чем злости. «Пожалуйста», — легко согласился Ник и вновь устроился на диване рядом со мной. «Поведи она себя по-другому, начни отпираться и все такое прочее». Он сделал характерный жест, проведя ребром ладони по горлу. «Скончалась бы при первой возможности. Нам суета ни к чему. Углов хоть и ничтожество, но кресло, в котором он сидел, требует уважения». В психушке Машка уже посетил адвокат и растолковал ей, что к чему. «Если ее угораздило так не вовремя войти в кабинет, придется брать убийство на себя, а что тоже неплохо. Большая любовь, ревность — все в лучших традициях ее любимых сериалов. Когда она окончательно проникнется, врач разрешит следователю ее допросить». «И Машка сядет в тюрьму за убийство?» — с трудом расцепив зубы, спросила я. «Я тебе про темечко говорил? Можешь целовать прямо сейчас». «Ник». «Ну что, Ник?» — усмехнулся он. «Будешь папу слушать, все сложится в елочку. Состояние аффекта то да сё. Полежит полгодика в психушке, страсти улягутся, и врач решит, что для общества она не опасна. Переведем в другую психушку с режимом полегче. Не психушка, а санаторий, а там и вовсе домой. Ник!» «Все. Я сделал, что мог. Попробуешь вмешаться, и Машке твоей каюк. Выждем время. Скоро начнешь к ней на свидание ходить. Я позабочусь о том, чтобы она там лишнего дня не задержалась. Ты мне веришь?» Вдруг спросил он совершенно серьезно и уставился на меня своими рыбьими глазами. «Верю», — буркнула я. «Вот и отлично. Кровью договор скреплять не будем. Я тебе тоже на слово верю, за что бесконечно страдаю. Я смогу ее увидеть?» «Я же сказал». «Как скоро?» «Как только, так сразу». Ник поднялся и прошелся по комнате, потом подошел сзади и наклонился к самому моему уху. «Надеюсь, ты понимаешь, что дружба должна быть обоюдной. Папуля к тебе со всей душой, а ты, сучка, ему свинью на блюде». «О чем ты?» — испугалась я. «О твоих шашнях с ментом. Я с тебя сердце мое глаз не спускал, и мысли твои дурацкие читаю на расстоянии. Ты что себе вообразила?» «Ник, я не стала тебе рассказывать». Я резко повернулась и натолкнулась на его взгляд. От него мороз пошел по коже, и я поняла, что все слова бесполезны. «Но чего глаза прячешь? Хотела папу в сортир спустить. Ладно, с этим разберемся, будет время. Сейчас меня другой человечек волнует, некто Приходько». «Изумление в вашем взоре для меня даже обидно», — вновь принялся кривляться Ник. «Неужто ты думала, что я не докопаюсь? У тебя начисто отсутствует уважение к старшему товарищу. По мне, этот Приходько гроша ломанного не стоит. Если только у него не завалялся документик какой-то на черный день. Он с твоим Пашкой-французом часом не встречался?» «Нет, он искал его, но не нашел, оттого и обратился ко мне». «А ты, вместо того, чтобы позвонить папе, так, мол, и так, свою игру затеяла. Ты на что надеялась, идиотка?» — рявкнул Ник. «Ни на что. Просто хотела, чтобы он...» «Просто хотела», — передразнил он. «Кто твоего хотения-то спрашивает? Этот козел у нас едва ценный груз из-под носа не увел. А кто за груз отвечает?» «Правильно, я, папуля твой родной, который не спит, не ест, лишь о твоем благе думает. А ты что, тварь неблагодарная? Значит так, хозяевам нужен козел отпущения, то есть дядя, который нам едва поставки не сорвал, а ты его злостно прячешь. Нехорошо это. Дядю надо сдавать. Ни то не видит тебе моей дружбы, как своих ушей. Пойдешь козликом вместо дяди, мол, ты гороха прирезала и мужичков на груз навела. Мне что, мне без разницы, ты или Приходько, лишь бы отчитаться. И станет твоя Машка кактусом, уж об этом-то я позабочусь. Если умело за дело взяться, за неделю желаемого эффекта добиться можно. А вот если мы хозяину принесем на блюде голову Приходько, есть шанс поторговаться и неплохо поиметь. Наш-то отец-основатель ужас как родственника не жалует. Видно, опасается, что у того на него кое-что есть. Головку красиво упакуем, и будет полный порядок. И с транспортом разобрались, и заодно узнали, кто у нас тут Мочиловым промышлял. Ну как? Дважды свою любовь предлагать не буду, только не говори, что не знаешь, как с ним связаться. Не знаешь, выходит, обойдешься без моей любви». Я понимала, что Ник, несмотря на дурашливость, говорит серьезно. «Ты вытащишь Машку?» — посмотрев на него, спросила я. «Слово чести. Не будешь дурой, выйдет из психушки на своих двоих и с условным сроком. Одернешься, не обессудь. И вот еще что. Твое некрасивое поведение я тебе прощаю, но в последний раз. Назовем его глупостью и скоренько забудем. Помни о моей доброте. У другого ты бы в ногах навалялась, а я, отец родной, все забыл, простил и люблю пуще прежнего. Ладно, хорош базарить, — хмуро добавил он. Мне нужен Приходько. Я тебя не тороплю. Хочешь подумать — подумай. Скажем, минуту. Отчет пошел, — усмехнулся Ник, садясь напротив. Я должна позвонить, — облизнув губы, сказала я. Ник пододвинул мне трубку. Нет, из автомата. То, что я вдруг звоню по сотовому, покажется ему подозрительным. Назначишь ему встречу в пивной на Добросельской. Это его не насторожит. Очень удобное для нас местечко. Он даже ничего сообразить не успеет. Приходько вошел в бар и быстро огляделся. Взгляд его задержался на компании молодых людей за столом в углу, трое парней и две девушки. Он чуть расслабился, видимо, решив, что ребята не опасны, и направился ко мне. «Привет». Сел напротив, взгляд был настороженным, хотя звонила я ему не в первый раз. О том, что произошло с Машкой, он знал, раз уж об убийстве раструбили все газеты, и наверняка прикидывал, как эти события отразятся на наших планах. «Привет», — кивнула я. «Что-нибудь случилось?» — помедлив спросил он. «У меня появилась идея, как вытащить Машку. Рогозину она вряд ли понравится, но мы с тобой могли бы попробовать. Заодно вернешь себе кое-какие деньги». «Что за идея?» — нахмурился он. «Идем, кое-что покажу. Так будет проще объяснить, что я задумала». Я поднялась, и он поднялся следом. Мы вышли в узкий коридор, который заканчивался дверью во двор. Даже если бы Приходько что-то заподозрил, у него не было бы шансов сбежать. Я знала, что за дверью, из которой мы только что вышли, стоят ребята Ника. Конечно, Приходько мог бы пристрелить меня, но как раз это в тот момент не очень меня заботило. Коридор закончился. Я толкнула дверь и вышла первой. Приходько сделал шаг, и в нескольких сантиметрах от его головы оказалась дуло пистолета. Парень стоял сбоку, буркнул «не дергайся» и быстро обыскал его, нашел пушку и удовлетворенно хмыкнул. Мы находились в небольшом внутреннем дворе. Четыре стены без окон и металлические ворота. Возле них замер джип, рядом стоял Ник и счастливо улыбался. Потом раскинул руки и пропел: «Мой драгоценный друг». Казалось, Приходько не обратил на него внимания, он смотрел только на меня, а я опустила глаза. Приходько мог и не трудиться, буравя меня презрительным взглядом. Я и без того знала. С этого дня он — мой ночной кошмар. Неудивительно, что Иуда удавился. Не так просто жить с такими мыслями. Ник распахнул дверь джипа и сказал: «Прошу». Из пивной появились двое парней. Один из них быстро приблизился и ударил Приходько ногой по колену. Ноги у него подогнулись, парень завернул ему руки за спину и ударил по голове пистолетом. Тот рухнул на колени. «Давай его в машину», — скомандовал Ник и подошел ко мне. «Чего это ты побледнела, моя красавица? Не в первый раз в таком участвуешь и, чувствую, не в последний. Но так и быть, избавлю тебя от неприятного зрелища. На что только не иду, чтоб тебе угодить. Кстати, с ментом бы тоже надо разобраться. Уж больно шустрый. И к уголовному кодексу у него такая любовь. Ха, куда там страсти африканские?» «Убьешь мента, наживешь кучу неприятностей», — нахмурилась я. «Это да, я власть уважаю. А мент, хоть и шавка беспородная, но все равно власть. Мы ему взятку дадим». «Чушь», — устало усмехнулась я. «Не возьмет? А и не надо. Мы ему денежки подсунем, а потом стукнем куда следует. Пусть перед товарищами оправдывается, что ни ухом, ни рылом. Делом будет занят. Может, и не посадят, но свой нос совать куда не просят, отвадим. Надо бы поручить это тебе». Он сделал длинную паузу, смотрел на меня и только что не облизывался. Да не хочется лишний раз привлекать внимание ментов к твоей особе. Найдем фигуру менее выразительную. Ну ладно, топай домой, а вечером жди в гости. Скрепим нашу победу взаимными объятиями. Не то вернется твой цицерон, опять начнет жмотничать, и я опять буду трахать тебя лишь в мечтах».